Глава 15. Справа и слева от дороги стоят еще по-зимнему укутанные в снега деревья, но в воздухе уже почти явственно чувствуется наступление весны. Еле-еле уловимый влажно-теплый запах начинающих таять сугробов и оживающий от морозов хвои. Резиновые гусеницы бодро утрамбовывают в колее остатки недавнего снегопада. В салоне, несмотря на отсутствие печки, холод совсем не ощущается. Ротмистр Воронцова заметила еще на перроне, а через несколько минут, слегка охреневший от увиденного и тут же чуть ли не общупанного, устроился на заднем сиденье полугусеничного авто. Оказывается, Павлов, пока мы воевали, времени даром не терял. Вместе с лейб-медиком Боткиным после многочисленных анализов сделали цесаревичу Алексею переливание крови, после которого тому стало легче. Академик для этого специально ездил в Царское село, где, по словам сопровождавшего его Воронцова, во-первых, познакомился с очень не понравившимся им обоим человеком, неким Распутиным Г.Е., а во-вторых, сумел с помощью присутствовавшего там же принца Альденбургского заиметь один из руссо-балтов с движителем Кегресса из царского гаража, за что, впрочем, пришлось уплатить полную стоимость авто. Зато теперь в институте есть как минимум одна всепогодная единица техники с относительно повышенной проходимостью. Жаль, что для моих бронников эта идея, к сожалению, неприменима. Гусянка резиновая и вращение от ведущего колеса барабана передается исключительно за счет силы трения. Отличная, на мой взгляд, вещица. Петр Всеславович, пытаясь перекричать двигатель, затевает разговор и нахваливает автомобиль. Мы теперь всех важных персон на нем встречаем. Не хотите такие в батальон, Денис Анатольевич? Скорее всего, нет. Осколки, колючая проволока от резины моментально останутся лохмотья. Да и движок слабоват, броню не поставить. Пытаюсь добавить ложку дегтя в бочку меда. Покататься по бездорожью – это да, а в бой на нем сунутся изощренная форма суицида. Ну, тогда как приедем, поговорите с Иваном Петровичем насчет тракторов. Какой-то полковник купил на свои кровные тракторы и взялся его бронировать. А нам пока и этого красавца за глаза хватает. Опля! Ротмистр смеется и старается удержать равновесие в наклонившемся при наезде на большой сугроб пепелаце. Как в детстве на санках, с горки. А на дороге никто не шалит. Ловлю себя на мысли, что непроизвольно пытаюсь отслеживать места, удобные для засад. Места здесь глухие. Глухие, но спокойные. В доброй половине деревень живут староверы. Народ своеобразный, нелюдимый, но не безобразничают. Пытались наладить с ними контакт, тем более, что наш купец-меценат тоже старовер. Кое-какие успехи уже есть. А так, один раз какие-то залетные попытались напасть с целью грабежа, но очень неудачно. Ну, сейчас последний поворот, и приехали. Остальные новости вам Иван Петрович расскажет. Обещанный разговор не заставляет себя долго ждать. Сразу после обеда все собираются в кабинете Павлова. Прежде чем я займу ваше внимание, господа, может быть, кто-нибудь хочет поделиться последними новостями? Иван Петрович вопросительно смотрит на меня. Как там у вас дела, Денис Анатольевич? Ну, про боевые действия Федор Артурович наверняка вам уже все рассказал. Келлер при этих словах согласно кивает головой. А так, занимаемся боевой подготовкой, тренируем варягов, командированных Петром Всеславовичем, готовимся к летней кампании, осваиваем трофейную артиллерию и броневики. Кстати, о броневиках. Некий полковник Гулькевич купил в САСШ гусеничный трактор и теперь бронирует и вооружает его на Путиловском. Может быть, и нам стоит подумать над этим вопросом? Стоят они недешево, по 5000 долларов, но все же 2-3 экземпляра мы можем себе позволить. И когда эти экземпляры прибудут? Через пару лет? Что-то абсолютно не хочется мне утопизмом заниматься. Какой в этом смысл? Я думаю, что быстрее. Компания называется, кажется, Alice Chalmers. Раньше занималась выпуском сельскохозяйственного оборудования. Что, кстати, нам в будущем пригодится. Сейчас дела у них идут ни шатко, ни валко. Ухватятся за любую возможность заработать. Составить жесткий контракт, выписать инженеров и монтажников сюда. А в перспективе сборочное производство превратить в полномасштабный завод. В общем, посмотрите бумаги, что мне прислали. А там решим, стоит ли овчинка выделки или нет. Павлов перестает строить прожекты и меняет тему. Но меня сейчас больше заботит другое. Денис Анатольевич, как у вас дела на личном фронте? Как здоровье вашей дражайшей супруги? Ага, генерал уже успел настучать. Хотя и так было понятно, что шило в мешке не утаить. И что, теперь мне лекцию будете читать о правильном пользовании резиновыми изделиями? В конце концов, кому какое дело? Буду я еще как сопливый мальчишка перед родителями оправдываться? Сейчас. Я думаю, вы все, господа, знаете, что после того, как люди женятся, у них вскоре появляются дети. Вот и мы в семье ожидаем молодое пополнение призыва осень 1916. Единственная проблема в том, что пока не придумал, как обеспечить жене безопасность в Гомеле, потому как она очень хочет домой, к маме. И согласитесь, в данном случае причина очень уважительная. А не хотите ее в институте поселить под постоянное наблюдение врачей? Мы бы всевозможные обследования провели, контролировали бы, так сказать, весь процесс. Все-таки два человека с разных времен. Взгляд у академика становится мечтательно задумчивым. Не знаю, как сейчас, а раньше, когда у майора Теслы в глазах появлялось что-то похожее, надо было держаться от него подальше и ожидать сюрпризов, и по большей части неприятных. Иван Петрович, я вас очень прошу. Не надо даже думать о том, что моя жена и ребенок станут объектами каких-нибудь исследований. Не в обиду Петру Всеславовичу, но если что, мне не то что батальона, роты не понадобится. Я свой первый состав свистну, и мы ваше Берендеево царство по бревнушку раскатаем. Без единого выстрела. В качестве напоминания, что мое тело родилось и выросло в этом времени. Мда, горячий, горячий, совсем белый. Павлов, улыбаясь, цитирует Этуша из «Кавказской пленницы». «Хорошо, что у вас есть люди, которые, не раздумывая, пойдут за вами в огонь и воду. К этому вопросу мы еще вернемся. Никто и не собирался использовать ваших близких в качестве подопытных кроликов. А насчет раскатать по бревнышку, то это будет не так просто, как кажется. Давайте прервемся на несколько минут». Наш геройский штабс-капитан сходит на перекур с Петром Всеславовичем и успокоится, а я распоряжусь насчет чая. Зря вы так, Денис Анатольевич. Выпустив облачко дыма, Воронцов укоризненно смотрит на меня. Иван Петрович не тот человек, чтобы... Да знаю, я просто сорвался, нервы. На боевых выходах не психуй, а тут вот, сами понимаете. Да, понимаю. Кстати, если он... предложит вам лично некий эксперимент, попробуйте. Ничего опасного в том нет, но на своем опыте. Впрочем, не буду ничего говорить, сами поймете. Заинтриговали, Петр Всеславович. Уже согласен, куда идти и что делать. Это потом, после беседы. А что касается вашего вопроса, я могу организовать предписание Гомельскому жандармскому отделению, тем более там служат несколько наших толковых офицеров. Но это будет оперативное прикрытие. В случае же активных действий тут надо подумать. Хотя одна идея у меня есть. Если не ошибаюсь, тот сибиряк Семен, который остался без руки, достаточно близок с вами. Попробуйте поговорить с ним. Но у него же протез, который не помешал, однако, в Рождество утереть нос нашим вохровцам, улыбается Воронцов. Мужики повеселиться захотели, устроили соревнования. Подвесили на веревке жестяную кружку и давай по ней стрелять. Призом кулек конфет от Ивана Петровича был, детишек дома порадовать. А тут как раз Семен с Матюшей на выстрелы подоспели, полюбопытствовать решили. Вот слово за слово сибиряк напросился поучаствовать, да так, что все рты разинули. Кружку раскачали, а он с первого выстрела веревку перебил. Народ в крик, мол, случайность это. А он им предлагает повтор, но уже не на конфеты, а на полуштов. И со второго раза снова тот же результат. Пришлось им на бутылку скидываться. Нет, у нас в империи, конечно, сухой закон, но в данном случае пришлось закрыть на это глаза для пользы дела. Кажется, я знаю, откуда у этого сюжета ноги растут. Сам как-то снайперам своим рассказывал про Дерсу Узала. И они на стрельбище после этого тренировались, и не безуспешно. А что за Матюшу вы упомянули, это кто? А это к нам по осени парнишка бездомный прибился, ходил по деревням, христорадничал, да у староверов ведь много не выпросишь. Ну и взяли мы его истопником до весны. Я сам его проверял по своим каналам. Беженец с родителями от германца уходили, отбились от колонны, нарвались то ли на бандитов, то ли на дезертиров-мародеров. Родители убили, он добрался до Москвы. Семену парень чем-то глянулся, он и пригрел его, сейчас вместе живут. На этих словах разговор прерывается зычным глазом подошедшего к нам Ивана Петровича, которому мог бы позавидовать диакон столичного собора. «Ну что, грешники, надышались своим табачищем? Прошу к столу, самовар готов!» На столе рядом с сахарницей, вазочками с вареньем и сдобой в небольшом туиске горкой высятся грецкие орехи. Иван Петрович радушно наполняет наши стаканы свежезаваренным чаем и, окинув сервировку быстрым взглядом, недовольно бурчит. «А щипцы подать позабыли?» «Денис Анатольевич, сделайте милость, помогите старику, раскалите парочку орешков. Вас, Федор Артурович, не прошу. Вы своей богатырской дланью из камня воду выжмите. Пусть вон молодежь поупражняется». Без всякой задней мысли беру пару орехов и, напрягая все силы, пытаюсь расколоть. Ага, не тут-то было. Получается, индейская народная изба типа «фиг вам». Закончив наблюдать с некоторой долей сарказма, прикрытого внешним сочувствием, за моими неудачными попытками, академик отбирает у меня орехи. «Да, господин штабс-капитан, а щелкунчика из вас не выйдет». С этими словами Иван Петрович сжимает кулак и после короткого хруста высыпает на блюдечке месиво из скорлупы и ядрышек, затем издевательски назидательно произносит: «Кисть, Денис Анатольевич, нужно укреплять, да и насчет рукопашки, пожалуй, мне придется с вами немного позаниматься. В молодости был грех, баловался я русским кулачным боем, покажу несколько ударов. В английском боксе такого не найдете». «Ню-ню, это мы еще будем посмотреть, а насчет фокуса с орехами действительно надо потренироваться. А потом еще и перейти на разгибание подков и завязывание гвоздей узлом. И зарабатывать этим деньги на ярмарках. Ладно, возвращаемся к вежливому разговору. Иван Петрович, прошу великодушно меня простить за мою чрезмерную эмоциональность, но вы же сами понимаете». «Понимаю, а посему не сержусь. Вот когда Дарья Александровна подарит вам четырех сыночков и лапочку-дочку, как в известной детской песенке, тогда, к сожалению, будете более выдержаны». «Но к делу, господа. Итак, завтра к нам приезжает великий князь Михаил Александрович. Пока, как он думает, с целью лечения язвенной болезни. Но это наш единственный шанс открыть ему подлинное состояние дел. Поэтому сегодня мы должны определить наши цели, способы и методы преобразований. Мы должны решить, какой мы будем строить будущую Россию. И что для этого нам необходимо сделать. Я надеюсь, никто не будет спорить, что империя должна стать великой и могущественной. Настолько, чтобы как только император надумает чихнуть, тут же выстраивалась длиннющая очередь из послов, желающих сказать «Будьте здоровы, ваше величество!» «В прошлый раз мы не договорили, теперь, зная, что вам было некогда, я взял на себя смелость подготовить кое-какие материалы. Начнем с сельского хозяйства. По поводу большевистского лозунга «Земля крестьянам». Павлов открывает на заложенной странице книжку, скорее всего, статистический справочник, лежащий перед ним на столе. Вот на 1 января 1915 года российские крестьяне имеют в собственности 164 миллиона десятин земли, из них половина – единоличники, говоря по-нашему – фермеры. Типа кулаки-мироеды, мимоходом вспоминаю школьные уроки истории. Нет, далеко не все. Те, кто решил выйти из общины и получить свой личный надел земли, видя наше с Келлером легкое недоумение, Иван Петрович поясняет. Вы, Денис Анатольевич, вполне могли и не знать об этом, да и Федор Артурович, как я понимаю, всегда думал о других материях, нежели устройство крестьянской жизни. Так что извините, друзья, за сухой академический слог. Будет скучно, но прошу вас потерпеть. А даже после отмены крепостного права крестьяне продолжают жить общиной. Это что-то вроде наших колхозов, только в лучшем смысле этого слова. На деревенском сходе решаются абсолютно все вопросы. Кому какой кусок земли выделить, кого в рекруты отдать, кто сколько налогов платит, кто на заработки в город поедет, ну и так далее. С одной стороны, вещь полезная, но с другой, тормозит абсолютно все нововведения в агрокультуре. В основном из-за черезполосицы и постоянных переделов земли. Вот нашел письмо-жалобу одного крестьянина. «Каждый не то делает землей, что хочет, а то, что говорит мир. У нас заведен порядок, начинает всю работу вместе, пахать, навоз возить, косить, жать. Так что одному не дают какую-то работу делать. Я посеял бы на своей ниве клевер и пользовался бы им 3 года. На паровом поле весной, до осенней ржи, посеял бы вику, потом снял бы и посеял рожь. Исправил бы этим землю и пользовался бы кормом, но прочие не согласны. Крот портит луга, я исправил бы их, а остальные говорят, что им некогда, ладно и так. На низких местах поля нужно прокопать канавы во избежание отмочек, а все говорят, наши отцы не копали и мы не будем». Павлов кладет бумажку на стол, делает глоток чая, чтобы промочить горло, затем продолжает. Но все наши землепашцы убеждены в том, что у них мало земли и хотят отобрать ее у других. Смотрим статистику дальше. Офицеры, чиновники, дворяне, короче, все помещики имеют в собственности около 40 миллионов десятин, купцы еще 11 миллионов, причем и у первых, и у вторых работы на земле ведутся гораздо лучшим способом. Так, дальше монастыри 1/3 миллиона, мещане 4 миллиона десятин – это их огороды. Даже если отобрать у помещиков и купчин всю землю, прибавка будет очень небольшой – около 15% на одного крестьянина. И при архаичных способах земледелия никакой выгоды не даст. Наоборот, урожай снизится, плюс к этому получим огромную напряженность в обществе, а там и до гражданской войны недалеко. Но остается еще один источник – казенные и кабинетские земли царской фамилии. «Иван Петрович, вы хотите лишить императора его собственности?» Келлер аж привстает со своего места, чайная ложечка в руке принимает вид буквы «Зю». «Сразу говорю, я против категорически!» «Федор Артурович, успокойтесь ради бога! Никто не собирается грабить государя и его семью». Академик старается успокоить разбуянившегося генерала. «Во-первых, часть этих земель уже была передана крестьянскому поземельному банку для переселенцев во время Столыпинской реформы. А во-вторых, доходами с этих земель пользуются, на мой взгляд, совершенно безосновательно вся дворцовая камарилья великих князей, а это свыше 20 дармоедов, за очень редким исключением, и которые к тому же состоят в явной или тайной оппозиции к династии, но тем не менее получают от казны огромное содержание. В будущем надо будет провести ревизию всех этих земель и те, что пригодны для сельского хозяйства, передать в крестьянский банк. Туда же отнести все конфискованные, заложенные и убыточные дворянские поместья. Иными словами, я предлагаю продолжить реформы Столыпина, но на других, гораздо более щадящих крестьян условиях, сделать ставку именно на простого землепашца. Но вот как убедить их в необходимости выхода из общины, пока не знаю. Иван Петрович, у меня даже не предложение, а так мысли вслух. В голову приходит тот самый первый разговор с ефрейтором Пашкиным в окопе. После победоносного окончания войны волей самодержца все эти земли передаются в качестве награды солдатам, завоевавшим эту самую победу, безвозмездно. Плюс к этому бесплатный проезд к новому месту жительства и, ну не знаю, может быть, освобождение от налогов на пару-тройку лет, чтобы смогли встать на ноги. Причем уравниловки быть не должно. Простой солдат получает, к примеру, 5 десятин, имеющий медаль за храбрость 7, у кого на груди Георгиевский крест 10, ну и так далее. И объявить это как можно быстрее, чтобы был стимул воевать. Собеседники несколько секунд переваривают услышанное, затем Келлер бросается в контратаку. Денис Анатольевич, а как быть с солдатами из рабочих, мещан, тех, кому не нужна земля? И как поступить с офицерами, которые тоже воевали? Платить денежную компенсацию? И где на все это взять столько денег, не подскажете? В казне, Федор Артурович, другого варианта я не вижу. Пытаюсь отбиться от генерала. Понимаю прекрасно, что очень накладно будет, но цель в данном случае оправдывает средства. Решаем. Пусть и не сразу земельный вопрос, получаем поддержку среди крестьянства, имеем имидж царя-заступника среди простого народа. А если там денег не хватит, Федор Артурович не унимается. Хватит, вполне должно хватить. Павлов возвращается к разговору. Тем более, что на этот счет есть некоторые мысли, но об этом позже. Сейчас переходим к вопросу промышленности. Стратегически важные отрасли однозначно должны быть под контролем государства. Полностью все цепочки, начиная, к примеру, от добычи руды и металлургии, вплоть до конечных продуктов, в первую очередь в виде проката, рельсов, брони, кораблей, моторов, того же оружия. Химическую отрасль надо создавать практически с нуля. Топливно-энергетический комплекс, да все, сейчас находится в зачаточном состоянии. Добавлю к этому, что на нашей территории давно и вовсю резвятся иностранцы. Тот же самый Гушон, строивший линию электропередачи к институту, очень много сил прилагает к организации ползучей экономической экспансии со стороны французского капитала. Мне ротмистр Воронцов очень интересную информацию по этому вопросу представил. Братья Нобели, давшие самому самодержцу слово, что не поднимут цены на нефть во время войны, как пацана обвели его вокруг пальца. Нефть действительно не подорожала, а вот транспортные расходы взлетели аж в 4 раза. Да и наши доморощенные буржуи тоже здорово помогают фронту. Путилов, именуемый российским крупом, в прошлом году, несмотря на оружейный голод в армии, дал команду на свои заводы работать в полсилы. Дело дошло даже до того, что специально созданная комиссия провела расследование и предложила изъять предприятие в казну. И как что-то из этого получилось, интересуюсь на всякий случай, вдруг придется встретиться с господином, объяснить ему смысл лозунга «Все для фронта, все для победы». В тот раз нет, вмешался то ли Распутин, то ли друзья-масоны, но конфискацию приостановили. Зато сейчас путиловские заводы стоят, рабочие бастуют и говорят, Путилов сам собирается передать предприятие государству. В общем, говорить можно долго, кратенько подведу итоги. Передать землю крестьянам так, как мы обговорили, создавать ВПК и стратегические отрасли тяжелой промышленности, убрать оттуда из банковской сферы и засилье иностранного капитала. интенсивно развивать науку с упором на практические достижения. За счет нашего послезнания мы можем сделать гигантский скачок и обогнать остальные страны навсегда и ввести автаркию. Павлов поочередно смотрит на наши непонимающие лица и поясняет. Это не новое ругательство, Денис Анатольевич. Автаркии обозначают экономику, ориентированную на самое себя, на развитие без связи с другими странами, либо делающую эти связи минимальными. Это, во-первых, позволит нам спокойно пережить Великую депрессию и прочие прелести в том же духе, а во-вторых, обрести экономическую независимость страны. Но все же какие-то внешние связи должны остаться. Что-то нашего академика опять заносит в необъятные дали чистого разума. В конце концов, те же станки, двигатели, всякое разное оборудование хотя бы поначалу придется закупать за границей. Если нам дадут это все закупить, хотя если постараться... Федор Артурович прерывает свое молчание. Короче говоря, в конкретику ударяться пока бессмысленно. Главное направление мы обсудили, и, насколько я понимаю, возражений нет. Тогда остается последний вопрос. Лично к вам, Денис Анатольевич. Сами же сказали, цель оправдывает средства. Хотели с Иваном Петровичем об этом попозже, ну да ладно. И в сельском хозяйстве, и в промышленности нас ждет ожесточенное противодействие. Очень многим перемены придутся не по вкусу. И вот тут у нас позиция слабая. Если действовать по ныне существующим законам, абсолютно ничего не добьемся. Переделывать эти законы – занятие долгое и неблагодарное. Любой закон должен быть одобрен Государственной Думой. А кто там заседает, сами знаете. Я уже не вспоминаю про господ революционеров всех мастей, которым не живется спокойно, да и простых преступников-душегубов. Вспомните хотя бы оправдательный приговор Вере Засулич, стрелявшей в Трепова. Поэтому мы думаем, что нужен действенный рычаг воздействия на эту публику. Пусть и не совсем законный или совсем незаконный. Подумайте, прежде чем возражать. Иван Петрович предлагает создать то, что у нас там, в будущем, в России будет называться «белой стрелой», а в Латинской Америке – эскадронами смерти. Ну, в принципе, о чем-то подобном я уже думал, особенно после очередного общения с теми же земгусарами или интендантами. И не скажу, что испытывал при этом какие-то муки совести. Пятая колонна существовать не должна по определению, и чем раньше, тем лучше. Но тут есть нюансы, о которых стоит заранее подумать. Что касается лично меня, то я за всеми четырьмя лапами, но... Люди, которые пойдут со мной на акции, должны быть на 100% уверены, что делают благое дело, и что с ними не поступят как с убийцами, грабителями, вымогателями и так далее, согласно уложению о наказаниях. Нужно хорошенько продумать юридический аспект. Сейчас не времена Ивана Грозного, чтобы новую опричнину официально устраивать. Когда вы пугали одного из полковников Ник-Ника, об этом не думали? Павлов, хитро прищурившись, смотрит на меня. Почему же сейчас такие душевные терзания? Потому что тогда взял бы все на себя и никого бы не сдал. А сейчас им придется работать самостоятельно одним. И каждый должен быть уверен в том, что его не сольют ни сейчас, ни потом. Вон, Петр Всеславович, меня понимает. Это ведь одна из заповедей работы с осведомителями, не так ли? Воронцов согласно кивает головой и подхватывает идею. У нас, если агент работает, как вы говорите, под прикрытием, то на его действия, пусть и противозаконное, внимание далеко не всегда обращают, если он дает результат. То есть уже существуют прецеденты неподсудности. Таким же образом надо поставить дело и с вашими боевыми группами. Жесткий режим секретности, об их существовании должен знать очень узкий круг лиц, пользующихся абсолютным доверием. Ну, а если кто-то попадет в руки полиции, способ связи уже отработан. Любому полицейскому начальнику сказать, чтобы связался с ближайшим отделением корпуса, и передать условную фразу. Хотя, посмотрев на тренировки ваших солдат, Денис Анатольевич, я глубоко сомневаюсь, что кто-то из них попадется. Ну, всякое бывает. Может случиться так, что исполнителю самому придется сдаться, чтобы выкрутиться из ситуации. Поэтому механизм должен быть отработан до мелочей. И еще, кто будет заниматься оперативной разработкой и насколько тщательно? Очень не хотелось бы невиновного, как потом выяснится, человека отправить на кладбище или еще куда-нибудь похуже. А что может быть хуже? В голосе Воронцова неприкрыто звучит растерянность и удивление. Петр Всеславович, не обращайте внимания, наш штабс-капитан любит иногда вот так пожонглировать словами, улыбаясь, объясняет Павлов. А вариант Канетчиковой дачи или аналогичного заведения вы не рассматриваете, Иван Петрович? Пытаюсь противоречить академику. И, на мой взгляд, это еще хуже, чем кладбище. На погосте тихо, спокойно. Никто не орет, не дерется. Друг другу не мешает. Санитары со смирительными рубашками не бегают. Как там пелось в песенке? Там на кладбище все спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Ну все, раз Денис Анатольевич начал хохмить, серьезному разговору конец. Келлер облегченно оглядывает собравшихся за столом. И правда, Иван Петрович, дайте нам хоть и вечер на осмысление сказанного сегодня. Хорошо, только еще пару слов о планах на завтра. Оглашаю диспозицию. На вокзал встречать великого князя Михаила Александровича едут генерал Келлер и штабс-капитан Гуров. Вас, господин ротмистр, я прошу остаться на месте. К сожалению, некоторые господа офицеры, голубые князья, никак не могут избавиться от сословных предрассудков и аллергии к голубым мундирам. Ничего, со временем мы мозги им вправим, а пока не будем резко нарушать традиции. Кстати, Петр Всеславович, вы уже выяснили, кто его сопровождает?